Тогда желаем скорейшего выздоровления, господа. Эрик вскочил на ноги, обращаясь к воинам, так ни слова и не проронившим. Не будем мешать нашему гостю. Нас ждут на стенах. Гремя сапогами, пятеро мужчин покинули отдельную палату лазарета. После чего кухарки поднесли стол к кровати, опять подложили пострадавшему под спину и плечи несколько подушек, и Фиала приступила к кормлению. При этом опять-таки не забывая посвящать своего подопечного во все тонкости жизни и межличностных отношений, происходящих в форте. Так что через 2 часа торговец знал о месте своего нынешнего пребывания практически все. Глава 10. Свирепая долина. Когда межмирское пространство содрогнулось, а по всему физическому миру прошла волна эмоциональной отдачи, во Всемирной Академии Целительства почти все спали после трудов праведных, и поэтому почти никто ничего не заметил и не зафиксировал. Зато все прекрасно прочувствовало, осознало и даже почти догадалось, что именно произошло. Ирлиона, магическая сущность, рожденная искусственно и обретающаяся в замке графа Дина и в пристроенной ей академии, во сне не нуждалась, да и работы у нее хватало не на одни предстоящие сутки. Возможности и умения Ирлионы развивались внушительными шагами, и одним из направлений развития стали попытки самой увидеть, осознать и понять структуру, процесс перехода между мирами. Делалось это после недавней подсказки папы Дмитрия, который дал магической дочери новый ориентир для совершенствования. Раз уже человек, обладающий плотью, может ходить по тропам межмирского пространства, то такое уникальное существо, как Ирлиона, вообще должно как бы легко заглянуть в любой мир. Вон она и старалась, вот она и училась. Тем более, что могла видеть и слышать все происходящее в огромном, центральном комплексе строений свирепой долины. Потому фактически всегда присутствовала на уроках для будущих торговцев, которые с невероятным усердием вел Шуэслав, баюнк из мира Ба и пока единственный трудоспособный коллега Дмитрия Светозарова. Громадный воин, все еще не вспомнивший до сих пор своей жизни после возраста 26 лет, тем не менее превосходно знал теорию как взаимосвязи между мирами, так и умение отыскивать дороги в иные миры по образу и подобию, подхваченным в чужом сознании. Да и практика у баюнга после новых воспоминаний имелась преотличная. За 8 лет своей молодости он куда только не совершал путешествия. А ведь, по всем признакам, память должна была во снах вернуться еще за 2 десятка лет. Как раз все самые интересные о вражде и мировой войне с Крафа и невероятный опыт перемещения уже зрелого, а по найденным источникам, одного из самых сильных и боевитых торговцев. То есть Шуэслав помимо утвержденных графом учеников имел еще одну, неучтенную им ученицу, а ведь она могла одновременно делать несколько дел и находиться во множестве мест, следовательно изначально имела все преимущества и в знаниях, и в магических силах, и в способностях, и в объеме оперативной памяти. Про уникальные возможности и упоминать не стоило, и когда все содрогнулось, Ирлиона занималась 3 основными делами. Пыталась прорваться в межмирское пространство по методикам Шуэслава. Присматривала за колыбелью с взрастающей второй то ли сестричкой, то ли братиком. Ну и периферийным зрением присматривала за обстановкой в графском замке и в академии. Ощущения предрожия и вибраций даже для бестелесной магической сущности оказались весьма неприятными. Мало того, произошел точечный пробой пространства, и на какую-то миллионную долю секунды Ирлиона увидала нечто совершенно для нее непонятное и непредвиденное. Зарождающийся ураган в межмирском пространстве. И это видение даже не слегка, а достаточно напугало. Что это? Или из баюнга, никчемный преподаватель, или из меня, самый нерадивый и непонятливый ученик. Если я рассмотрела правильно, да именно то, о чем я думаю, то никакой человек, будь дважды таким, как папа Дима, не сможет просуществовать в том подпространстве более чем секунду. Или я случайно сумела заглянуть в центр рождения новой галактики. Феерическая картина, но даже смотреть на нее страшно. Жаль, ни с кем посоветоваться. Или разбудить Шуэслава. Как оказалось, среди обитателей долины не только она прочувствовала содрогание всего мироздания. Верховный целитель, ректор университета, самый знаменитый ученый империи Рилли, соратник и личный друг Светозарова тоже проснулся, вот только не смог уловить, четко осознать причину своего пробуждения. Возможно, что и заснул бы в иное время опять, но, зная, что где-то там граф Дин работает в поте лица, перебрасывая армии рыцарей в мир Мирлан, забеспокоился о друге. А так как его вездесущая дочь держала возле ректора так называемый канал связи всегда открытым, мысленно к ней и обратился. «Детка, ты меня слышишь?» «Конечно, папа». Дмитрий не возвращался, вроде как рано еще, и я вот как раз. Сомнения магической сущности были не присущи, поэтому Тительбрайс вынырнул из сонливости окончательно. «Что-то случилось, боюсь ошибиться, но...» Эрлиона подробно передала суть своего видения, подсмотренного во время пробоя, все остальные зафиксированные параметры содрогания и свои намерения для уточнения сути события разбудить Баюнга. Или пусть выспится, он-то, может, и выспится, а вот я уже не усну, пока не удостоверюсь в полном спокойствии межмирского пространства. Буди. Верховный целитель довольно бодро вскочил с кровати, сделал несколько разминочных упражнений и не удержался от жалобы. Старею, всего 84-й год, а кости хрустят, словно жернова мельницы. Ничего, отец, мы тебя скоро омолодим лет до 40, пообещала магическая сущность. Вот попомнишь мои слова, перевоспитание до Саши Махуждинам окупится старицей. В самом деле, недавний кровавый и циничный тиран Успенской империи, а ныне гениальный отрок в теле пожилого мужчины буквально фонтанировал идеями и прожектами, и в одном из них он настойчиво муссировал идею омолодить свое тело до своего нынешнего умственного возраста. Причем его идеи, наложенные и совмещенные с некоторыми медицинскими устройствами, оставленными хайерсами, могли дать неслыханный результат. В мире зелени и так целители жили долго и могли значительно омолаживать, продлевать жизнь остальным людям планеты, но с использованием наследства хайерсов в этой области можно было сделать феноменальный прорыв, до сих пор не подвластный людям. Разбудило, поинтересовался ректор по поводу Баюнга, и, дождавшись утвердительного ответа от магической дочери, попросил: «Тогда пусть как можно тише пробирается в зал отправки со створом, попробуем через него подсмотреть. А как, есть у меня одна идея», и он полез в шкаф за пуленепробиваемым сюртуком. Напоминание по поводу соблюдения тишины являлось совсем не лишним. Ростом в 3,5 метра, Баюнг просто физически не мог аккуратно передвигаться на цыпочках или беззвучно ходить в разведку. Ко всему прочему, он свято выполнял все предписания своего наставника и учителя. Никогда не выходить из собственной спальни без специально для него сшитого сюртука или безоружным. Уж слишком Светозаров опасался, что его коллегу из древности либо выкрадут, либо заманят в ловушку. Потому и требовал носить на себе как все амулеты с хитрой начинкой, так и максимум из специально подобранного по размеру для гиганта оружия. Вот в итоге и топал Шуэслав по коридорам как слон, задевая головой люстры, опрокидывая столики, вазы с цветами и порой со скрипом протискиваясь в двери. Благо еще, что все коридоры в замке графа и академии были под 6 метров, а двери из 2 створок, общей шириной более метра. Наставник обучил одеваться стажера за 2 минуты, но все равно ректор прибыл в зал намного раньше. «Ну и где он бродит?» Возмутился он вслух. «Ты ведь предупредил, чтобы он не бежал?» Удивилась магическая дочь. «Или поторопить его?» «Что ты, детка, что ты?» Испугался Титил. «Нам не к спеху, да и постараюсь за это время объяснить тебе суть моей идеи. Слушаешь, так вот, когда-то граф Дин тоже не умел переносить за собой всех и вся, а только одно-два тела, да и то на спине, то есть то же самое, что сейчас умеет Шуэслав. И вот мои первые воспоминания о перемещениях между мирами запомнились более чем отчетливо, особенно первые шаги. Вначале, естественно, я привыкал и даже глаза завязывал плотной тряпкой, чтобы не ослепнуть, но зато потом любовался от всей души и рассматривал в оба. То есть в отличие от тебя я сразу сумею отличить тропинку между мирами от зарождения той же сверхновой. А вдруг там и в самом деле ураган, и туда нельзя соваться никоим образом? Вот к этому я и веду. Порой, когда Дмитрий шагал с непомерным грузом, он вначале как бы просто заглядывал в межмирское пространство и не шагал вперед, а банально возвращал ногу обратно. Такие сценки у нас очень смешно получались. В первый момент – гром, молнии, вихрящийся туман, подступающий к горлу желудок, а в следующий миг – полная тишина, мы на прежнем месте, и недовольный голос. «Какой же ты, Титил, тяжеленный, выкидывай половину вещей из своего рюкзака». Эрлиона совсем по-женски засомневалась. «Странно, ты вроде не толстый и не такой мускулистый, как некоторые». «Ха, а вот насчет моей силенки ты не права», – обиделся ректор. «Я хоть худой, но страшно сильный». «Да-да, и нечего хихикать. Тебе все равно не понять моего физического совершенства. Ты ведь оперируешь только магическими силами. Кстати, твоя помощь в этом кратком просмотре тоже понадобится. Создай вокруг нас все возможные щиты и силовые коконы, на какие только способна. Как-то совсем не хочется провалиться случайно с таким неопытным торговцем невесть куда. Я так и собиралась сделать. Мало того, если я некой своей магической частью естества повисну на плечах у Баюнга, то, может, и мне откроется то, что и вы увидите. Хм, по логике вещей, может, и получится. О, а вот и наш могучий стажер. Как спалось? Хорошо, но мало, кривился Шуэслав, облаченный по максимуму и вооруженный до зубов. Судя по этому месту, отправляемся на дело, не переживай, успокоил ректор. Воевать не понадобится, всего маленький, безобидный, но весьма именно в данный момент необходимый эксперимент. После чего стажеру, а вернее торговцу из далекого прошлого, поведали суть и причины такой несвоевременной побудки. Подозревая опасность для своего спасителя, тот и сам стал рваться в межмирское пространство, словно норовистый конь, и нисколько не сомневаясь, что он в любом случае сходу и легко попадет в место рядышком со своим учителем и наставником. Пришлось его взывать к осторожности, напоминать о крови и возможных ловушках и категорически настаивать именно на минимальности предстоящего полушага. Еще напоследок несколько раз отрепетировали удержание всеми магическими силами именно на месте подсмотра в межмирское пространство. Силы Эрлионы для удержания вроде как хватало вполне, но еще и сам Брайс вложил в дело перестраховки как все свои немалые силенки, так и уникальный многолетний опыт. Получалось мощно и уверенно. Даже если разверзнется пол сразу под обеими ногами торговца, все равно он с грузом останется в зале отправления. И когда посчитали себя готовыми на все 100, начали действовать. Титил взобрался на спину к великану и включил у сюртуков режим слипания, чтобы ветром не унесло, пояснил он, сжимая в руках сразу два весьма сложных прибора. Глазки – хорошо, а камеры – лучше. Затем к тяжести ректора на плечи Баюнга легла еще тяжесть в пару десятков килограммов. Причем выглядела эта тяжесть в виде мокрого, упругого, хоть и еле видимого тумана. Это я частичку своей суспензии из вертушки сюда перенесла, дала пояснение вслух магическая сущность. Так будет и надежнее, и поучительнее для меня. Ухвачу самое главное в перемещении. «Начну пробовать сама». Торговец скривился в сомнении. «С этим надо сразу родиться, малышка». Зная, как юна возрастом его невидимая собеседница, он никак не мог заставить себя обращаться как к равной и взрослой особи. «Ну что, готовы? Тогда начинаем». По предварительной договоренности он собирался как бы обозначить перемещение. И не куда-то там далеко, а прямо сюда же, только всего лишь на расстоянии в 3 метра. Практически при этом не покидая центральной части стыка между мирами, ну и вознамерился шагнуть, вернее, только начал обозначать левой ногой движение, а в следующий миг огреб впечатление по самое не хочу, а вместе с ним получил массу неприятных ощущений Верховный Целитель Империи Рилли, не меньше, чем мужчинам, если не больше, досталось и Эрлионе, ведь, несмотря на свою бестелесность и заготовленные силовые щиты, она забыла, не сообразила прикрыть свою чувственность, тем более что чувственность у нее была метамагических масштабов. Первым делом всю массу трех исследователей ударило таким ураганом звуков, мельтешения и пространственного паралича, что лишило частично сознания, причем лишило всех по-разному. Баюнг остался соображать только на 1/5 от своего интеллекта. Ректор растратил половину своего ума, и только Эрлиона успела заблокировать и временно отсечь 20% своего покалеченного сознания. При этом создалось впечатление, что вступивших на тропу мужчин затягивает внутрь межмирского пространства вселенским водоворотом. Если бы не предварительные приготовления, тщательно установленная защита и несколько коконов привязки к залу перехода, торговца, и уж точно тетила Брейса, засосало бы жутким торнадо невесть куда. А так они получили только спасительную, но весьма болезненную отдачу. Вот эта отдача уже вторым движением отбросила великана обратно, подняла в воздух вместе с багажом в виде пассажира, крутанула, словно мотылька, и со всего маху ударила о дальнюю стенку зала. Если бы не сюртуки да силовые поля, физические травмы могли надолго вывести экспериментаторов из строя, а так они отделались только ушибами и несколькими растяжениями, ну и благодарностями самим себе, что не сунулись в дугу створа без должной подготовки. Как ни странно, но Шуэслав припомнил некоторые позабытые в спячке ругательства своего мира и, пока приходил в себя после морального удара и физического унижения, только их и ворчал себе под нос. Ректор Академии оклемался несколько быстрее, поэтому его выражения носили не настолько вульгарный характер. Хотя быстрее всех вернувшая себе врожденную любознательность Эрлиона первой перешла к обсуждению итогов. Вот, именно это я и увидела во время вашего сна, когда получила зрительное восприятие пробоя. Только там не было этих жутких звуков и ничто так кошмарно не воздействовало на мою суть физически. Значит, перестаньте ругаться и ответьте мне только на один вопрос. Мы по правильному адресу двигались? Титил Брайс, так и сидящий на полу, опираясь спиной на стену, задумчиво массировал ноющую челюсть. Полностью ручаться не могу. Может, наш герой, он покосился на великана, все еще стоящего на четвереньках и очумело мотающего головой, и в самом деле не туда шагнул. Только процентов на 99 уверен, шли мы верной дорогой. Другой вопрос, что этой самой дороги как бы и нет. Может, временно, а может надолго. А ты что рассмотрела? О, можно сказать, что мне повезло. Хвасталась магическая сущность. Во-первых, вас вытянуло из засасывающего торнадо. Силенок и мускулов хватило. Кто бы сомневался. А во-вторых, заметила важную для нас разницу. Вернее, сразу две разницы. При первом пробое мне показалось, что взрыв только начинается. Потому меня, наверное, и не ударило как следует. Зато сейчас я просто уверена. В межмирском пространстве уже началось успокоение. Точно так укладывается материя в очагах тех взрывов, с которыми мы экспериментировали в лабораториях. Как тебе эти выводы? Хм, звучит вполне обнадеживающе, признал Титил Брайс. Ну и самое главное, я уловила фермионы распыленного в той вселенной Лягериса. Последние слова даже великан Баюнг расслышал отчетливо, потому что перестал ворчать и, придерживаясь за стенку, стал вставать на ноги. Затем в полной тишине поднял за руку на ноги ректора и вопросительно на него уставился. Лягерис – это была не столько суть самого знаменитого цветка из мира зелени, как его магический двойник, копирующий идеально изумительный, неповторимый запах цветка. И ведь именно Шуэслав предложил при формировании, создании и сборке кокона ловушки для крафы вложить нечто, сигнализирующее о разрушении ловушки, утверждая при этом, что такой уникальный запах сразу разнесется чуть ли не по всему пространству между мирами, то есть послужит для информации. Если что не так, то запах так и останется в околицах мира Ба и даст знать. Осторожно, крафа вырвался или уничтожил кокон захвата издалека. Тогда ученые с этим предложением согласились, и теперь трое соратников могли сделать определенные выводы. Да, а ведь, кажется, подлый тиран влип, обрадовался Титил. Если уж кокон уничтожен полностью, то только с пленником. А, великан пытался стимулировать умственную деятельность, потирая налитые кровью глаза. Кажется, влип, если вообще туда попал. В смысле, нахмурился верховный целитель. Мало ли какие у него устройства имеются. Мог ими засечь ловушку, направить в нее нечто в виде муляжа, а то и натуральное тело человека и начинить его невероятной по количеству взрывчаткой. Или хотя бы этой самой, как рассказывал наставник, атомной бомбой. Раз и Эрлиона придерживалась иного мнения. Напоминаю, кокон срабатывает на самоуничтожение, если только предпринимается попытка освобождения попавшегося пленника изнутри. Причем невероятно мощная в магическом плане попытка. А какое тело или муляж способны на такое? Значит, давайте считать, что туда все-таки попался сам Крафа. Да и как он мог предвидеть подобную ловушку? Я успела прочитать тысячи книг, и везде частенько упоминается. За долгое время безграничной власти человек, как правило, расслабляется и начинает себя считать венцом творения. Вот тогда его и губит те, кто не оставался на месте и продолжал совершенствоваться. А этот тиран-душитель торговцев правил 1500 лет, значит, его реакция вполне предсказуема. Титил Брайс согласно кивнул, да иначе и представить было трудно. Кто-то осмелился противостоять мне, самому умному и самому великому. Где? В мире Ба? Немедленно туда и наказать всех подряд. Действительно. Но опять-таки, мы не знаем и даже не подозреваем, какими защитными силами Крафа располагает. Вдруг он сумел вырваться из кокона и спастись? Ну и что? Кажется, магическая сущность даже радовалась тому, что поединок с узурпатором дорог между мирами окончательно еще не завершился. Тогда уже в ближайшие дни все станет ясно. Либо Крафа мертв и только остается найти его вотчину, либо он жив и тогда очень скоро заявится к нам с местью. Но в любом из этих вариантов нам следует продолжать поиск и не переживать за папу Диму. Наверняка тот, как невероятно сильный и опытный торговец, тоже понял, что к чему, и сейчас просто отсиживается в мире Генвейл или в мире Мерлан. Еще лучше, если он там успел завершить свои дела с рыцарями и поспешил за мамой Сашей на землю. Кажется, он без нее и часа не выдерживает. Ну а на родной планете бездельем они страдать не будут. Судя по наморщенному лбу тетила Брейса, он так оптимистически на творящиеся события не смотрел. Хорошо, тогда придется бросить все наши силы на вторую, модифицированную и усиленную ловушку и завершить ее не за 5, а, скажем, за 4 дня. Управимся, может быть, только мне теперь стоит продумать, где новый кокон установить, озадачилась магическая сущность. Иначе она при самоуничтожении всю свирепую долину разнесет. Глаза у Баюнга стали квадратными. Мой мир, неужели Ба разрушен? Глава 11. Наваждение. Второй раз личный атомный реактор отработал с еще более удивительной силой, и результат сказался не через сутки, а уже к обеду следующего дня, а именно, Светозаров сам, без посторонней помощи поднялся и самостоятельно прошел в туалет, который располагался в общем коридоре лазарета. А почему сам? Да по той простой причине, что, проснувшись, заметил возле себя новое лицо, уже довольно пожилого мужчину, у которого помимо замотанной бинтами головы еще и страшно раскуроченные ударом когтя губы виднелись. Бедняга спал в кресле, видимо, после обезболивающего отвара, который стоял в кружке на столе. Будить такую сиделку да просить о помощи, себя не уважать. Вот потому торговец и решил проверить собственные силы. Естественно, предварительно осмотрев все свои недавние раны и переломы. Причем осмотрев очень тщательно. Потом рассмотрел свое больничное одеяние в виде просторного халата-накидки, который весьма удобно надевать на бессознательного, травмированного человека. Немного смахивало на наряд привидения Каспера, но в данный момент не до позерства перед барышнями. И только потом встал на ноги, покосился на свой сюртук, который громоздился на неком подобии громадного сундука у изголовья кровати, и понял, что еще не готов к такому подвигу, как самостоятельное одевание. Да и рыться в сундуке, отыскивая свои любимые пистолеты или парализатор из мира Ситулгайн, было бы именно сейчас нецелесообразно. Прикинул расстояние до двери и пошел. Вначале движения давались непросто, с одышкой, с подспудным страхом упасть и больше не подняться. После того, как преодолел дверь, стало легче. Но вот мысли в голове сновали не слишком приятные. Видимо, дела в форте совсем плохи. Раз в дневное время возле меня посадили дежурить такого калеку. Надо срочно чем-то помочь местным. Спасли все-таки, да и вообще. Но даже краешком глаза заглядывать в межмирское пространство не тянуло. В душе сидела крепкая уверенность. В иные миры пока соваться нельзя. В коридоре попытался понять, в какую сторону идти. Сориентировался быстро. Запахом специфичного несмываемого клозета тянуло из тупика. Там долго не задержался, потому что, к собственному удивлению, заметил еще при осмотре, твердых остатков пищи в теле не было, магический реактор переварил все. Возвращаясь обратно, замер возле двери своей отдельной палаты и задумался на злободневную тему, чем бы подкрепиться. Совсем не к месту вспомнился советский мультик про славного Винни-Пуха, который заявился в гости к кролику и все там слопал. Да, главное, никому про того медведя не рассказывать, а то до скончания века приклеится новое прозвище. Но шутки шутками, а раненого гонять на кухню как-то не того. Да и пора прекращать питаться с ложечки, как дитя малое. Ну и пошел в гости неспешной походкой, нисколько не стесняясь своего привиденческого наряда. Один поворот, другой, никого. Хотя из-за дверей палат порой и доносились явственные разговоры, вскрики, а то и стоны. Из чего и вывод напрашивался один. Лазарет переполнен. Да и Фиала при последней кормежке рассказывала, что только лежачих, основательно травмированных воинов скопилось около 50 человек, а это, при возможной эвакуации, самое неприятное. Так и добрел до кухни, ориентируясь по запаху свежего хлеба и чего-то подгорелого. Дверь подалась с трудом, выпуская на посетителя целый букет совсем иных запахов, как приятных, так и не очень. Ну а в глаза бросилось приветливое лицо Фиалы. «Ох, мамочка, да ты уже ходишь?» – изумилась она, рассмотрев гостя. «Никак опять проголодался? Давай сюда, вот к столу, присаживайся». Пока Дмитрий усаживался на широкую скамью возле стоящего осторонь стола, все остальные кухарки, не в силах оторваться, таращились на него, словно на чудо несусветное. Видимо, не слишком доверяли рассказам своего шеф-повара, но та не слишком и внимание обращала на простой в рабочее время, еще раньше поведала, что готовят они всего лишь треть от положенной дневной нормы, зато попросила подруг отыскать, что есть покушать прямо сейчас, и дала пояснение нынешней ситуации. Обед недавно закончился, и все отдыхают, а нам только и осталось, что ужин приготовить, да потом на утро нечто питательное. Ведь, почитай, все ночные день-деньской отлеживаются, сил набираются. И как этой ночью? Все живы? Сбоку кто-то неожиданно всхлипнул, а кухарка потемнела лицом. Двое не выжили. Одного лоскуна заклевало, а второго прикормыши со стены наружу столкнули, и его зерпра загрызла. Лоскуна считалась тварью еще опасней, чем зерпра, потому что помимо когтей на своих огромных куриных лапах имела еще и длинный ласточкин клюв на длинной шее, умела взбираться по деревянным стенам и атаковать прямо с вертикального склона как магией, так и своим убийственным клювом. Благо еще, что эта гипертрофированная хищная курица встречалась в королевстве Иртшулар крайне редко. Как оказалось, до недавнего времени, этой ночью целый десяток ласкун к форту подбирался, горевал и фиала, подвигая выздоравливающему Гульдену все новые и новые порции то мяса, то корнеплодов в соусе. Комендант получил тяжелое ранение в руку, а сам магистр Зарнар чуть левой руки после клевка не лишился. До чего твари обнаглели и страх последний потеряли. Еле этой ночью отбились. Она и дальше рассказывала перипетии ночного сражения, тогда как Святозаров, стараясь подавить в себе стыд, присматривался к своему личному магическому реактору и думал: заглянуть я в межмирское пространство просто буду обязан, хотя бы для банального прояснения ситуации. Но в любом случае сегодня вечером, чувствую, придется отрабатывать за собственное спасение и несказанное гостеприимство. Это ведь только фиала сидит передо мной, заглядывает в глаза с надеждой да безостановочно словами сыплет, а ее вон товарки словно в воду ходят опущенные и с таким содроганием новые порции подают, словно от собственных детей отрывают. А почему словно? Вдруг и в самом деле, кажется, в форте полтора десятка детишек. Аппетит пропал молниеносно и бесповоротно. Кого это я сейчас объел? Да что ты? Замахала на него руками местная шеф-повар. Что за вопросы? Сколько можно тебе повторять? Мы собственные пайки отдадим, лишь бы ты остальным на стенах помог. Ешь, даже не думай отказываться. Нет, я уже и так переел, как бы хуже ни стало. А мне ведь еще назад добираться. Встать получилось и в самом деле с трудом. Спасибо большое за обед. Он уже подумывал, кого бы попросить в помощь, как в кухню ворвалась шумно дышащая девушка в накидке, весьма похожей на носимую старшей медсестрой. Рассмотрев торговца у стола, расслабилась и выдохнула с облегчением. Уф, вот мы и испугались. Заглянули в палату, а там никого. Лишь Дерений глазами спросонья моргает и ничего понять не может. Да вы его не ругайте, я уже и без сиделки обойтись могу, поэтому и будить не стал. Похвастался Дмитрий, любуясь раскрасневшимся девичьим личиком. А ты кто? И совсем не соответственно своим словам пошатнулся, опираясь на стенку. Проворная девушка рывком преодолела несколько метров и подхватила больного с другой стороны раньше кухарки. Той только и оставалось, что представить молодку. Это наша молодая целительница, Майлина. О, и тоже Гульдин, пытаясь заглянуть девушке в глаза, поинтересовался Святозаров. При этом ему до мурашек по спине показалось, что он эту красавицу не только видел, но знает чуть ли не до всех интимных подробностей. Настолько она была знакома, миловидна, желанна и неожиданно родная. Но, зная, что здесь он никогда не был, да и вообще в мире Мирлан еще ни разу не успел вступить в близкую связь ни с одной женщиной, сразу осознал навеянное чьим-то сходством наваждение. Осознал и постарался отогнать его от себя волевым усилием. Кажется, он что-то не так спросил, потому что прекрасные глаза на него посмотрели с огромным удивлением, а сама Майлина ответила: «Так не бывает, женщины, только целительницы». И, слегка смутившись от непроизвольной резкости своего тона и слишком уж раздевающего взгляда мужчины, утвердительно предложила: «Я помогу тебе добраться до кровати». «Да, ну ладно, неизвестно почему, возможно из-за только что мелькнувшего наваждения, но упругое женское тело под рукой натолкнуло на некие фривольные мысли, совсем неуместные как в данном месте, так и в данном состоянии. Чего это я? Хотя девица-то ой как хороша. Как говорится, не съем, так хоть подержусь. Ха-ха». Но, уже двигаясь по коридору и стараясь забросать целительницу самыми полярными по теме вопросами, торговец вспомнил о своем сюртуке. «Кстати, а как меня из моей одежды вынули? И кто? Насколько я знаю, сей подвиг не каждому по плечу». Без всякого стыда или неуместного стеснения Майлина стала рассказывать. Больше всего пришлось помучиться мне с моими тонкими пальцами. Ни у кого больше не получилось. Маркиз Эрик мне советовал, где нажимать и за что тянуть, а я уже дальше сама нащупывала и пыталась понять. Если бы еще не куча поломанных костей, а так сама чуть в обморок не упала, когда сюртук этот таки сняли. Да чего сложные доспехи и дивные. Ага, а этот балахон, что на мне, кто надевал? Не знаю, я только раздевала. И опять никакого стеснения. Да и не нужно оно целительнице. Вроде как, перед самой дверью наткнулись на старшую медсестру и главного врача форта. Последний выглядел как сомнамбула, видимо, только что подняли с кровати. Но, увидев пациента в полном здравии и в наличии, помотал удивленно головой, пожелал бегать только трусцой, чтобы срастающиеся кости не рассыпались, и отправился досыпать. Тогда как старшая медсестра с неким двойным смыслом посоветовала своей младшей коллеге: «Присмотри за Гульденом Дином сама, раненого Дерения я отправила в палату. Ну и заставь графа покушать и поспать до вечера. Да я уже поел. Судя по быстрому, феноменальному оздоровлению, тебе пища идет только на пользу. И мне бы оружие свое осмотреть. В этом Майлина тоже поможет. Она с детства мечтала стать не просто воительницей, а попасть в отряд охотников-истребителей». Старшая медсестра умчалась по своим делам, а молодая целительница, пряча добрую, чуточку стеснительную улыбку, дала пояснение: «Это моя тетя воспитывала меня вместо рано погибшей матери, и всегда ругает меня за пристрастие к оружию и фехтованию. А это ведь так здорово — уметь защитить и защищаться». Уже усаживаясь на кровати с некоторой жалостью, отпуская девичье тело из-под руки, торговец уточнил: «То есть и целительница может противиться гипнотическому параличу тварей, только самую малость. Хотя в древних легендах часто упоминаются женщины-магистры. И куда же они делись в наш век? Говорят, что их роды прервались после появления тварей. А некоторые утверждают, что именно женщины-магистры, создавая новых животных, что-то напутали в своих вивариях и были уничтожены взбесившимися отродьями. Но я в это не верю». Неожиданно зло заявила девушка и требовательно уставилась на графа. «А ты, тоже совершенно не верю», — с готовностью утешил тот. Девушка ему нравилась все больше и больше. «Как по мне, то женщины изначально не способны создать нечто страшное, злое и хищное. Скорее, подобные эксперименты присущи нам, бесчувственным и грубым мужчинам, которые только и мечтают создавать трудности, а потом их геройски преодолевать». «Вот, точно, именно так и говорится в одной из самых древних легенд. Где ты ее слышал?» «Да это так, размышления. И откуда ты родом?» «Так ведь и не признался никому». «А смысл в таком признании?» — улыбнулся Дмитрий. «Все равно это неимоверно далеко, и добраться туда я никак пока не могу. А значит, обязан сражаться сейчас, здесь и с вами, против этой воющей и визжащей нечисти. Между прочим», — он покосился на свои одеяния на сундуке, потом на свой слишком уж затрапезного вида халат и первый раз смутился от своего внешнего вида, — «мне мои одежды надевать пока не резон, а вот чего-либо для меня из ваших одежд попросторнее». Видимо, во время его беспамятства и этот вопрос в форте продумали заранее. Девушка метнулась ко второму сундуку, поменьше, который стоял у двери, и вынула оттуда прекрасно подходящий по размерам комплект одежды, а потом еще довольно ловко, не обращая никакого внимания на наготу мужчины, помогла облачиться в довольно мягкие, приятные телу рубаху, брюки и некое подобие байковой безрукавки. На ноги тоже отыскались удивительно удобные полусапожки. Зеркала не было, но в любом случае подобный вид намного лучше, чем в балахоне а-ля привидение. «Неплохо, неплохо. Спасибо огромное. Ну а теперь надо бы вооружиться. Так что убирай пока сюртук в сторону, а мне сюда на одеяло выкладывай все, что было найдено при мне. Будем проверять работоспособность. Могло ведь и повредиться кое-что. Падал ведь и, говорят, обломал немало веток, наломал немало дров». Девушка стала доставать из сундука и тут же раскладывать по сторонам от Дмитрия различные вещи и оружие, а тот смотрел на это и все больше хмурился. Наконец не выдержал, схватил какой-то диковинный пояс и спросил: «А это что?» Майлина замерла на мгновение, оценивающе заглянула в растерянные глаза пациента и лишь после этого терпеливым голосом профессионального психоаналитика стала давать пояснение. «Был у тебя застегнут вокруг талии, прямо на нижнем белье. Хм, странно. В руки лег иной пояс, со странной бляхой и сложными выпуклостями на ней. А этот откуда?» «Был застегнут поверх предыдущего и особенно, больше всего остального, упирался невидимым силовым полем в руки, когда я пыталась его снять. Именно по нему маркиз окончательно и определил, что ты Гульдин. Казалось бы, эти слова должны, наоборот, успокоить больного, но на лице его все больше и больше читался ужас. Более чем треть предметов, которые у него якобы отыскали на теле, были ему совершенно незнакомы. Дмитрий Петрович Светозаров просто был уверен, что видит их в первый раз. Глава 12. Наш мир не одинок. Первый день Александра максимальными усилиями воли гнала от себя волнение и плохие предчувствия. На второй день разнервничалась так, что не смогла работать. Мало того, еще и своей взвинченностью, стрессовым состоянием мешала работать остальным, за что и была отправлена красавицей Тринди, как главной ответственной за здоровье коллег, на принудительную пробежку вокруг монастыря. Понятно, что не выходя за территорию, по внутреннему периметру вдоль забора, еще и маску в виде густой сетки заставила надеть. Мало ли кто из леса за обителью наблюдение ведет. Наши адвокаты всех распугали, и наружная платная охрана с егерями старается не за страх, а за совесть, но все-таки, а тратить наше время на слежку с терминалов не всегда и хочется, и не сидеть, бегом, 40 кругов. Пробежка помогла, но несколько не так, как рассчитывала молодая Маури. Графиня вернулся злая, как 100 чертей. Пока бегала, разозлилась на себя за свои глупые желания, на Дмитрия, за его неумение строго командовать любимой супругой и излишнее потакание ее капризам, ну и на весь мир, за то, что по его вине ее любимый находится в неизвестно каких далях и без ее опеки. Но зато теперь она уходить в депрессию не собиралась, по той простой причине, что обретенное не так давно чувство опасности ничего страшного не шептало, а значит, Светозаров вернется в любом случае. Ничего с ним не случилось, ни сегодня, так завтра, ни на этой неделе, так через месяц. А чтобы не рыдать этот месяц и не портить настроение всем окружающим, следовало обозлиться на работу, как на самого главного врага, и загрузить себя обязанностями настолько, чтобы про любимого и единой искорки воспоминаний не проскальзывало в сознании. Ведь совсем недавно такое уже было. Дин застрял в мире Алисков со своим стажером Хатрисом, и тогда лишь насыщенные событиями дни, необходимость выжить вместе со всеми давали возможности отвлечься и забыться. Мало того, еще оставалась вполне обоснованная надежда на Баюнга Шуэслава. Этот великан бывал на земле и в любом случае когда-нибудь сюда наведается, если не в поисках своего наставника, то хотя бы глянуть, как продвигается затеянный учениками Академии проект смены мировоззрений жителей целой планеты. Ну и на самый крайний случай у самой Александры оставалась небольшая надежда, что и она со временем сможет перемещаться между мирами. При неоднократных обследованиях ее тела та же Ирлиона, например, утверждала, что магический потенциал графини чрезвычайно высок и по некоторым параметрам даже достигает уровня самого графа. Следовало только как-то его раскрыть, развить и целенаправленно применить. Уже чего только стоит умение предвидеть смертельные опасности вокруг себя. Ну а если направить все свои силы на попытки рассмотреть створ между мирами, ведь это первый и самый важный шаг на пути переквалификации в торговца. Так утверждал и сам Светозаров, так учил на своих уроках и Шуэслав. Ну а училась молодая графиня всегда легко, быстро и, пользуясь своей феноменальной памятью аналитика, не только быстро схватывала на лету основные постулаты, но и умела их правильно затем применить в практических занятиях. Так что пробежка по территории монастыря помогла, злость можно было смело отнести к разряду боевых. Шура решила во время отдыха пытаться рассмотреть створ, а сейчас с головой окунуться в дела вновь, еще и проявляя при этом инициативу. Тринди, Рафа, обратилась она к обоим Маурии, усаживаясь за выделенный ей терминал. А давайте слегка ужесточим прессинг на средства массовой информации, особенно на те, которые начали оголтелую травлю активистов нашего движения. Целители думали недолго. Хорошо бы приструнить этих крикунов, мечтательно протянула блондинка. Только как это сделать? Элементарно. Лишить их самого главного стимула, денег. А конкретней, прищурился Рафа с подозрением. Неужели уговорить их спонсоров не производить оплаты за лживые статьи и измышления? Вот, прошу не забыть о своих словах. Александра подняла указательный палец и продолжила. С нашей аппаратурой довольно легко сотворить целый ряд необходимых действий. Убрать солидную часть средств прямо со счетов неугодных нам СМИ, затем создать в их бухгалтерских бумагах немыслимую путаницу и напоследок натравить на них налоговые службы и прочие сопутствующие им проверки и ревизии. Поверьте бывшему, но все еще лучшему агенту одной из самых крутых контор, которые работали в Европе. Мы умудрялись за 2 дня закрыть любую газетенку, а за 3 – пустить по миру любой телевизионный канал. Теперь уже Маурье скривились как от кислого лимона. Убрать солидную часть средств? – переспросила Тринди. То есть банально украсть? Нет, так поступать нельзя. Совершенно верно, – твердо поддержал коллегу Рафа. Это нечестно. Да, – ехидничала графиня. Тогда напоминаю тобой же только что сказанные слова. Вредные нам газеты пишут заведомую ложь и инсинуации. Так, и спорить нечего. А значит, оплата за их труд незаслуженная, учитывая, что она поступает от лиц, заведомо себя дискредитировавших ложью, а то и откровенным разбоем, будет вполне справедливо изъять эти деньги и целенаправленными потоками пустить на содержание детских домов и домов для престарелых. Что первые, что вторые, ведущие, как правило, нищенское существование, как раз и недополучают эти средства в многократном размере. Вдобавок и еще тебе напомню, Рафа, как ты правильно высказывался об истинной справедливости для уголовников. Тогда ты не сомневался, не сомневайся и теперь. Выходцы из Германии, хоть и были сиротами, в нищенских приютах никогда не жили. Но что такое детский дом в России, знали прекрасно. И по рассказам самой Александры, и по личным наблюдениям через гарантию, накрывшую всю землю ретрансляторной сетью телепортации из мира Ситулгайн. Так что спорить против такого справедливого перераспределения язык не поворачивался. Разве только Тринди пожалела бухгалтеров. Их ведь могут ни за что в тюрьму посадить. Не переживай. Есть только 2 человека в организации, которые знают все о размахе махинаций в подотчетных им ведомствам. Хозяин или директор и главный бухгалтер. И большинство денег от заказчиков клеветы они все равно берут наличными прямо в руки. Так что невиновных там нет. А если таковые и появятся, то мы их легко оправдаем, подбрасывая всамделишные и правильные отчеты. Видя, что ребята сомневаются, да и сидящие за столами арчевилы кривятся в раздумье, графиня Светозарова усилила напор. Вы сами понимаете, насколько существенной будет для нашего движения подобная помощь. Люди вздохнут с облегчением и будут заниматься только делом, не оглядываясь себе за спину и не опасаясь, что там кто-то осмелится копаться в их личных вещах и воспоминаниях. Ну а следующий удар мы нанесем уж непосредственно по спецслужбам, тем самым, которые похищают активистов и пытаются повлиять на них иными средствами, грязными, кровавыми и далекими от всякой толерантности или человеколюбия. А с этим вы как справитесь? Кажется, и этим целители не на шутку заинтересовались. Все-таки спецслужбы, имеющие свои офисы и картотеки лишь на подвальных уровнях, до сих пор трудно было засветить для всеобщего обозрения и заставить перепрофилироваться в работе на благо всего человечества. Ну, тут уже придется во всеуслышание раскрыться лично мне и Казимиру Теодоровичу. Выступить на телевидении с разоблачениями своих бывших коллег, хуже, огласить то, о чем знаем только мы вдвоем и каждый по отдельности. А это, уж поверьте, гораздо опасней, чем публичное выступление. На нас ополчатся все, и наши бывшие коллеги, и наши бывшие враги, и все те политики, которые грязными деньгами оплачивают деятельность этих спецслужб. То есть тогда они начнут рыть так, что обязательно выйдут на монастырь. Вот чтобы этого не случилось, мы и должны вначале продумать вместе с Казимиром несокрушимую легенду о нашем пребывании именно в другом месте. Причем легенду железобетонную, чтобы даже случайно какая-нибудь хитроумная сволочь не повредила нашему общему делу. А для этого как раз и надо 2 дня, которые мы употребим для потопления подлых распространителей уток и сплетен. Дальше уже возражений не последовало ни от кого. Лишь быстро и деловито обсудили новые потоки информации для сбора и распределили сбор информации по каждой из спецслужб между собой. Движение «Наш мир не одинок» получало новую, весьма существенную помощь и ускорение. Глава 13. Не говори гоп. И опять все силы ученых, целителей и собранных в свирепой долине магов были брошены на решение главной задачи. Созданию иного, 5-кратно более мощного кокона ловушки. Естественно, что все остальные дела были и запущены, и заброшены. Даже Шуэслав перестал учить своих младших и будущих коллег, а только и околачивался в подземных лабораториях. За каждую спокойно проведенную ночь во сне к нему возвращалась память за целый год, и он уже не просто мнил себя великим воином или путешественником, но и припомнил некоторые свои ученые ступени. Как следствие, Баюнг привносил в работу коллектива много знаний как про само межмирское пространство, так и подавал массы идей по усовершенствованию ловушки. Да и сами ученики не имели свободного времени. Юный Хатрис помогал нивелировать и калибровать создающуюся ловушку по центру створа в подземельях, Аристарх отдавал магические силы для создания структур сюрпризов, а Елена Светозарова, родная сестра хозяина замка, занималась определенной подготовкой во второй вертушке. Ведь в любом случае, ход создания новой магической сущности сдвигалось несколько во времени, некоторые процессы в суспензии шли необратимо, и, по расчетам Эрлионы, дней через 6, максимум 8 все равно придется собираться всем целителям Академии возле второго бассейна и с водными силами помогать рождению в мире зелени нового разумного существа. То есть Елена как раз и стала тем человеком, на плечи которого легли все технические и бытовые проблемы по обслуживанию новой вертушки. Фактически суспензия в бассейне и так уже обладала многочисленными магическими свойствами и могла, к примеру, оживить чуть ли не умершего человека, но вот личного сознания, разума еще не имела. Так что бездельников в свирепой долине не было. И к началу четвертого дня довольно потирающий ладони Тительбрайс похвалил всех и осторожно высказался о возможном окончании работ. Если все и дальше пойдет без осложнения и уложения структур завершится такими же темпами, то, будем надеяться, к вечеру можно будет включить ловушку на прием. Запуск мог состояться и на несколько часов раньше, но пришлось принимать весьма жесткие дополнительные меры по безопасности устройства. И все по той причине, что Шуэслав как-то заметил. А что, если Дин надумает возвращаться без пояса опознания, да сгоряча начнет сопротивляться неведомому кокону, он ведь не догадывается, что мы установим новую ловушку возле мира зелени так быстро. Потому и пришлось напрягаться и перестраиваться по ходу работы. А для этого пришлось вносить в память создаваемого магического чуда все личные параметры тела Дмитрия Светозарова, благо что такие данные имелись в памяти Эрлионы. Вот по имеющимся образцам и пришлось создавать сразу несколько структур узнавания и монтировать их в самую последнюю очередь. Но тем не менее сроки создания все равно казались рекордными и трудно поддающимися осмыслению. То есть ректор был очень доволен, но недолго. Не успел он еще похвалить слаженно и творчески работающий коллектив, как к нему прибежал запыхавшийся, самый авторитетный, всем известный, можно сказать, первый доверенный помощник и посыльный от Хулио Кассачи, управляющего замком. Ваше магичество, срочная депеша по железнодорожному телеграфу. Через несколько часов в долину прибывает личный поезд его императорского величества. Сам прибывает? Еще надеялся на чудо Верховный Целитель. Никак нет. Вместе с императором Тилианом V и его семьей, они путешествовали по новой железнодорожной ветке с той стороны гор, а потом передумали возвращаться в столицу и решили осчастливить их сиятельство графов Светозаровых своим визитом. Тительбрайс чуть себе мочку уха не оторвал от расстройства, сглазил. Слишком рано обозначил сроки окончания работы. И вот куда я вечно спешу с окончательными выводами. Эх, если бы еще эти сиятельства были на месте. Да, придется все остальные службы поднимать на ноги и все проверять лично. А тут, как бы еще всю эту шумную свиту в комплекс полигона не пустить. Они погром устроят только своими взглядами. Хм, а ведь император обязательно захочет посмотреть и лаборатории, и сам кокон ловушку. Вроде как от него суть работы скрывать нечестно. Пусть Хулио поднимает всех, стал приходить в себя ректор. Господин Кассачи уже скомандовал аврал. С готовностью доложил помощник управляющего. Готовится гостиничный комплекс для свиты. Оттуда выселяют в поселок долины проживающих там родителей и опекунов учеников академии. Великолепно. Лично для императора и его семьи готовятся гостевые покои рядом с апартаментами самого графа. Костелянша Бригитта запросила в поселке всех свободных девушек для временной работы прислугой на кухне. Шеф-повар уже поднял на ноги всех поваров и приказал размораживать мясные полуфабрикаты. Ага, значит, моей помощи вроде как и не требуется. Вот точно такие слова, ваше магичество, господин Кассачи и предвидел. С восторгом и должной лестью воскликнул ушлый посыльный. Потому послал именно меня, со словами. Следует обязательно всему составу академии, во главе с его ректором, профессорами, преподавателями и воспитателями, облачиться в парадные мантии и встретить поезд с императором непосредственно на перроне. Потому как именно так звучат правила протокола для встречи особ императорской крови. А чтоб вы все были здоровы с вашими правилами, не удержался от ворчания Верховный Целитель. Когда сам граф встречал императора, всеобщего построения не потребовалось. Ну так то граф, смешно пожал плечами помощник управляющего, хозяин всей долины. Но тут же спохватился, снизу вверх поглядывая на ректора Академии. «Хотя ваше магичество имеет все права изменить как правила встречи, так и протокол приема, господин Кассачи об этом помнит, а посему ждет от вас дальнейших распоряжений. В самом деле, по существующим нормам и завещаниям, граф Дин свирепый шахматный уже давно записал на ученого друга все рычаги управления долиной на случай своего длительного отсутствия, а то и неожиданной пропажи. Правда, после его женитьбы эти права переходили на Александру, но ведь и та отсутствовала. При личном желании Елена, недавно спасенная из плена сестра торговца, тоже могла бы похозяйничать в замке, но она даже к прислуге до сих пор обращалась только с просьбами и командовать кем-либо отказывалась категорически. Так что хочешь не хочешь, а именно Титилу Брайсу следовало принимать решение, как встретить, что отменить, а что добавить при церемонии встречи. Но брать на себя ответственность о нововведениях он не стал. Не дождетесь, ничего менять не буду. Пусть сам граф потом отдувается перед императором, так что передавай управляющему, все по должному расписанию, действуй. Помощник убежал, а ученый обратился к своим коллегам-преподавателям. Все слышали, значит, делайте перерыв в работе и поднимайте своих учеников на встречу императора. И проследите, чтобы в комнатах отдыха и в спальнях была идеальная чистота и должный порядок. В прошлое посещение Тилиан особо восторгался отсутствием пылинок в обителях учеников. Наверняка и теперь будет водить своими накрахмаленными белыми перчатками по рамам картины кроватей. Ну а остальные господа, кто, конечно, не желает тоже податься навстречу, могут продолжать работу. Может, нам все-таки удастся ее завершить, если не к вечеру, то хоть к завтрашнему утру. Никто из Маурии и Арчевилов не дрогнул, оставаясь на местах и продолжая работать. Императора они уже видели. Да их отсутствие при встрече не будет особо заметно, ведь в правилах не сказано, выстроиться всем ученикам Академии без исключения. И, уже покидая полигон, Титил мысленно обратился к Орлеоне. «Детка, вся надежда на тебя. Проследи, чтобы эта молодежь не натворила каких-нибудь ошибок или глупостей. Не волнуйся, папа, я за всем и за всеми присмотрю. Если что пойдет не так, сразу поставлю тебя в известность. Спасибо огромное, что бы я без тебя делал?» Суматоха в ожидании встречи закрутила, завертела так, что колонна учеников выстраивалась практически уже в виду поезда, вынырнувшего из зева тоннеля, пробитого на юг через три высоченных, труднопроходимых горных хребта или Азанских гор. Десяток девочек держали в руках цветы из местных оранжерей, семена которых торговец собирал в иных мирах. Десяток самых младших мальчиков аккуратно поддерживали диковинные поделки художественного толка, которые создавали лучшие скульпторы и художники, которые предназначались в подарок как самому Тилиану V и его членам семьи, так и нескольким первым людям империи. Но материал для этих произведений искусства тоже нельзя было отыскать в мире зелени. Члены преподавательского состава академии и старшие воспитатели красовались в парадных мундирах и мантиях, а несколько сугубо гражданских лиц смотрелись весьма эффектно в костюмах и одеяниях по последней столичной моде. Выделялось и несколько десятков рыцарей, облаченных частично в позолоченные доспехи, незыблемая при подобных событиях традиционная массовка. Грянул оркестр. Дети хором запели государственный гимн империи. Первые шаги прибывших гостей по перрону. Вручение цветов, подарков, пожатие рук и вежливые вопросы о состоянии дороги. В принципе, все как всегда. Но вот недовольство императора, когда он, обшарив взглядом встречающих, не заметил графа Дина свирепого шахматного, не укрылось от внимательного взгляда верховного целителя. Да и как только выдалась возможность, заметно резким голосом Тилиан V поинтересовался: «Господин ректор, а где же сам хозяин? Неужели погнушался выйти мне навстречу? Твое величество шутить изволит?» — зашипел в ответ Брайс, хотя внешне сохранил на лице счастливую и радушную улыбку. «У нас тут беда, и граф где-то застрял, и графиня наверняка в своем мире осталась. Сами вон как сироты себя чувствуем. А что у тебя за спешка?» Кажется, ученый угадал верно, голос у высочайшего гостя дрогнул. «Да тоже беда стороной не обошла, но раз Дина нет, расскажу позже, за столом. Или нас даже чаем не угостят». Верховный целитель империи мог позволить себе очень многое, в том числе и такой ответ шутку. «Странно, а вы разве с собой ничего покушать не прихватили?» Глава 14. Благодарность за спасение. Некий ступор, случившийся у Дмитрия после неузнавания личных вещей, сменился резким переходом к самой тщательной проверке собственного мозга, потому что иных выводов, как про частичную потерю памяти при многочисленных ударах головой, в ту же самую побитую голову пока не приходило. Вежливо попросил Майлину убрать все вещи с кровати, а потом удалиться на полчаса. Объяснил это некоторым беспокойством о своих внутренностях и желании немедленно эти внутренности проверить в спокойной медитации. Если целительница что-то и заподозрила в странном поведении пациента, то виду не подала. Выполнила все просьбы и покинула персональную палату невероятно сильного, но одновременно и странного Гульдена. Вытянувшись на кровати, Светозаров все свои умения, силы и знания направил на исследование собственного мозга и черепной коробки как таковой. Крепкая мне голова попалась, сквозили на периферии сознания размышления. Ушибы еще есть, а вот трещины, ни одной. Или мне капюшон сюртука помог, да, а вот больше никаких патологий или явных отклонений не наблюдается. Как и затемнений не видно. А что ж тогда с моей памятью? В любом случае сотрясение мозга имело место, жаль только теперь не понять, в какой степени. Следовало присмотреться к головушке сразу повнимательней. Или что еще, неужели я умудрился не просто упасть в другой мир, но еще и вернуться в прошлое? Возможно такое, вполне. А как это выяснить? Тяжко. Я ведь совершенно не помню, как время этого королевства Иртшуларса относится со средним мировым, а мои часы только и показывают время суток в мире зелени. Вот досада. Собирался ведь давно настроить атомные часы, чтобы знать точно и в любом месте строгое количество уже прошедшего времени. Так нет, все на глазок да примерно. Хотя, надо будет припомнить те события, что мне известны в этом мире, да поспрашивать подробно о них у этой красотки-целительницы. Только вот они тут в такой глуши живут, что для них и новости месячной давности свежими кажутся. Но другого ничего не оставалось. Если факт переноса в прошлое подтвердится, в чем, конечно, торговец очень и очень сомневался, то что делать дальше? Ведь, судя по изрядному количеству оружия и странных предметов, он не мог их на себя навесить за один день до катастрофы, да и в неделю бы не уложился с этаким перевооружением. А следовательно, напрашивалась страшная мысль, что кусок пропавшей памяти мог оказаться гораздо большим, чем неделя. Вдруг две недели, или месяц. Подобные мысли пугали Дайкоты. А что, если я забыл много месяцев, а то и годы? Кошмар. Но тогда получится, что я еще и помолодел, одновременно с потерей памяти. Надо проверить. И опять нудные, но весьма тщательные проверки всего остального тела. После чего пришло некоторое успокоение. Ничего старческого во мне нет, как и ничего нового не появилось. И тут же новое ужасное озарение. Старческое ведь могло омолодиться. А новое, так это мой внутренний атомный реактор. Раньше-то ведь подобного во мне и близко не было. У-у-у. Кажется, он завыл вслух, потому что в палату вскочила обеспокоенная Майлина, похоже, так и стоявшая все это время медитации за дверью. Причем она не просто там стояла, а еще, видимо, отдала некие распоряжения, потому что следом за ней вошла одна из кухарок с полным подносом еды, поставила его на стол и поспешно вышла. Что случилось? Какие-то боли? Да нет, с ними я и сам справлюсь. Неужели опять проголодался? Ну, для этого выть, как волк, не обязательно. Дмитрий указал рукой на стул в ногах кровати. А присядь, добра девица, да расскажи мне все последние новости из вашей столицы. Вернее, не все, а самые главные. Девушка словно заранее готовилась к проведению местной политинформации. За четверть часа такого нагородила, что Светозаров запутался еще больше. Вроде как и знакомые события проскакивали, о которых он в своих предыдущих визитах узнавал, но вместе с ними и парочка новых проскочила, которые могли просто запоздать с новостями из центра на окраину. Ничего конкретного. А раз так, то следовало немедленно накидать топливо для своего магического реактора. Только теперь уже торговец переместился за стол и ел сам, опять-таки заставляя Майлину говорить без остановки. Причем как-то так незаметно разговор с местных и столичных событий перешел, в частности, на умение целительниц слабо влиять на магических тварей. Вернее, об умении сопротивляться парализующему воздействию звуков. Графа очень заинтересовало, можно ли усилить это умение. Ведь по большому счету, если некие магические зачатки есть, то они всегда поддаются дальнейшему развитию и усовершенствованию. Выяснился и возраст, во время которого женщина могла ощутить в себе дар исцеления. Сразу после 18 лет в течение полугода. Вроде ничего удивительного, разве что при инициации дара для его окончательного пробуждения следовало обязательно побывать с опытным мужчиной несколько ночей подряд. Но тут уж вообще ничего странного, В каждом мире свои правила и порядки. Наконец граф Дин задал конкретный вопрос. Были у вас тут случаи, когда целительницы вдруг рывком усиливали свои способности и становились точно так же невосприимчивы к атакам хищника, как гульдены? Два случая, о которых говорят малочисленные свидетели, выжившие после уничтожения целых поселков. Но, увы, спасшиеся люди, простые крестьяне, им никто особо не поверил. Они могли ошибиться, а усилившие свои способности к защите целительницы погибли вместе с остальными. Ладно, свидетели невежественны в подобных вопросах, но что говорят ученые? Большинство утверждает, что подобное невозможно. Майлина сделала паузу, глядя куда-то в сторону и стараясь не смотреть на стол, но некоторые выдвигают встречные теории.